Остановив коней, мы с Владимиром Николаевичем пропускаем колонну мимо себя. Вот прошел наш батальон, а следом потянулись роты первого отряда польской бригады, которым командует Александр Фудалей. Поход, конечно, не бой, но сейчас поляки выглядят ничуть не хуже наших ветеранов. Все подтянуты, молодцеваты, идут хорошо, в колонне порядок. Надеюсь, что и в боевых делах не посрамят они своих воспитателей. «Смотри, смотри!» – легонько толкает меня локтем Дружинин. «Вон тот крайний в черном полушубке. Это же Мариан!» В самом деле, мимо нас шагает Мариан Фалькевич. Он идет не отставая, размеренным солдатским шагом, придерживая за ремень винтовку и высоко вскинув голову. «Да, Мариан стал солдатом, настоящим жолнежем. Жарких схваток с фашистами, трудных диверсионных операций, упорных оборонительных боев там, за Бугом, у бригады было немало. Вскоре мы начали получать первые радиограммы Шелеста и Кременицкого о подорванных немецких эшелонах, уничтоженных складах и мостах, поврежденных линиях связи. Польская бригада оказалась для нас и хорошим источником разведывательной информации. Все это произошло позже, а сейчас мы только провожали поляков в боевой путь. Вот уже показался и замыкающий колонну кавалерийский эскадрон. Среди знакомых лиц промелькнуло строгое задумчивое лицо уста Дьюлы. Как замечательно, что среди провожающих польскую бригаду оказался венгр. Наша борьба с фашизмом была интернациональной. Она стала для многих народов делом их жизни. Ратных успехов, больших удач и тебе, Мариан, в боях за свободную Польшу. Наковель. Высланные вперед квартирьеры провели нас к хате на окраине села Верхи. Первым вошел Рванов и накрыл стол большой, размеченной цветными карандашами, картой. С этого момента обычная крестьянская хата превратилась в наш КП, командный пункт предстоящей операции. Рядом, через двор, майор Маслаков уже развертывал узел связи. «Доложите обстановку», – обратился я к Рванову, переступая порог. Вместе со мной вошли Дружинин и несколько командиров. Сразу стало тесно. Дмитрий Иванович и в самом деле начал докладывать. «Не надо, шучу», – рассмеялся я. «Сейчас обстановку сам могу доложить. Все батальоны находятся на марше к исходным рубежам. Настроение отличное, происшествий нет. Так что ли?» «На 14.00 22 февраля точно так, Алексей Федорович. Все идет по плану», – ответил начальник штаба, кивнув на карту. Я подошел к столу. Карта знакома до мельчайших подробностей. Последнее время все мы много над ней работали. Две большие, идущие сверху красные стрелы, круто загибаясь одна к западу, другая к востоку, уперлись остриями в точку с надписью «Ковель». Параллельно большим на карте нанесены маленькие красные стрелки, пересекающие выгнутые им навстречу синие дужки обороны противника. Условными значками отмечены будущие командные и наблюдательные пункты частей, подразделений, участки дислокации резервов, места ударов по коммуникациям врага и многое другое. Задачу операции каждый из нас помнил наизусть. Овладеть Ковелем, уничтожить гарнизон противника, разрушить железнодорожный узел и городские предприятия военного значения, захватить документы оккупационных учреждений. Удерживать город в своих руках мы не собирались. Сделать это партизаны смогли бы лишь при подходе и поддержке частей Красной Армии. Как возникла идея нашей наступательной операции? До сих пор мы в основном занимались диверсиями на железнодорожных путях, ведущих к Ковелю. С задачей парализовать их работу мы справились. В феврале количество подорванных эшелонов приблизилось к цифре 500. Вместе с тем, поле нашей деятельности значительно сузилось. Красной Армии уже освобождены Сарны, Ровно, Луцк. Наступление продолжалось. Теперь в распоряжении немцев остались лишь куцые участки дорог, идущих от Ковеля к фронту. С прежним размахом мы могли действовать всего на двух магистралях – Ковель, Брест и Ковель, Хельм, Польша. Вот почему родилась мысль завершить наши дела на Волыни мощным ударом по самому центру железнодорожного узла – по Ковелю.